No, I was just with right before calling you, I was with Moscow Namahata also. Перед тем, как поговорить с вами, у меня сейчас был звонок с московской Намахатой. So, I want to say that the materialistic persons, they think that the effort and the energy and the time that you put into searching for God is a futile and lost. Материалисты думают, что время, энергия и усилия, которые вы ну, используете на поиск Бога, это потерянное время и усилия и вообще. Because there will be no results. Потому что не будет результата. But we don't accept that conclusion. Но мы не согласны с таким выводом. Шастра and our Guru Parampara, they inform us. That every moment, every effort, every activity you do in the service of God, this is eternally to your benefit and is never lost. Шастры говорят нам, что каждое мгновение, каждая секунда, которую мы используем для служения Гуру Кришне, это никогда не потеряно, это для нашего вечного благополучия. Так говорят шастры and и наша парампара. А зато та энергия, которую мы тратим на материальные усилия, это потеря времени как раз. Worldly persons think that when you die, then everything is over. А обычные люди мирские думают, что когда мы умираем, то все кончено. That, there's no meaning to death. Что нет смысла в жизни, нет ничего. But if there's nothing after death, if there's no meaning, then there's no meaning also to life. Но если нет ничего после смерти, если нет никакого смысла в смерти, тогда нет никакого смысла и в жизни тоже. Our life is also just leading to death. Потому что наша жизнь, по сути, просто ведет к смерти тогда. But Vaishnavas know that the soul can never die. Но Вайшнавы знают, что душа никогда не умирает. They are eternal beings. Мы вечные существа. So we have to decide where will we go after this life. Поэтому мы должны решить, куда мы пойдем после смерти. После этой жизни, точнее. Шри Кришна объяснил удивительный стих Шримад Бхагаватам. Martyoyada chakra samasta karma nivedidatma vijikirshato me tadamritatvam pratipadyamana amatma bhuyaya chakalpate vai. This verse is of Srimad Bhagavatam. And Srila Bhaktivinoda Thakur has also put this in Bhajan Rahasya. It's a very important contemplation for our bhajan. Это стих из Шримад Бхагаватам, но Шрила Бхактивинода Такур также поместил его в свою Шри Бхаджана Рахасию. Это очень важный стих. So, martyaha means the souls like us who are trapped in this mortal world. Martyaha означает души, которые, как мы, захвачены в этом материальном мире. Yada means when. Yada означает когда. Nivedidatma. Sorry, chakta samasta karma means giving up all desires for worldly enjoyment and fruitive activities. Вот это означает отказаться от всех желаний мирского наслаждения и ну таких мирских действий. Then nivedidatma means the offering your soul to Krishna. А это означает предложить свою душу Кришне. So Krishna is saying, when mortal soul in this world gives up all attachment to worldly activities and offers his soul to me, then vichikirshato me. Krishna says, I desire to make him very special. Кришна говорит, когда обычная душа, которая в материальном мире, отбрасывает все мирские привязанности и предается Кришне, то Кришна сам хочет сделать эту душу особенной. That means that when a devotee surrenders to Krishna under the guidance of Guru and receives initiation, at that time Krishna invisibly sends that soul a very beautiful spiritual body. Это означает, что когда душа под руководством гуру предается Кришне и получает инициацию, то в это время Кришна посылает этой душе особенное духовное тело. But it's invisible. Но оно невидимое. Then tadatmitattvam pratipadyamana. As the devotee goes on serving, gradually, gradually, he gets perception of that spiritual body. Но оно невидимое, но постепенно преданный начинает служить, и как он служит, постепенно он начинает получать реализацию об этом теле. Krishna says, mamatma bhuyaya chakrapate vai. In this way, I make that soul just like me. That means just as Krishna has a beautiful spiritual form, that soul also attains his beautiful spiritual form and meets with Krishna. Таким образом, я делаю из этого преданного... Ну, я делаю его как самого себя, то есть как у Кришны есть духовное прекрасное тело, точно так же у этого преданного появляется прекрасное духовное тело. So, those who will chant Hare Krishna very carefully without committing offense every day, under the guidance of their guru, gradually, gradually, this process is going on. Таким образом, все, кто будут воспевать джапу очень тщательно под руководством Гурудева каждый день, ну, постепенно этот процесс будет происходить. It is quite wonderful and miraculous. Это удивительно. The ordinary people of this world, they would pay anything, millions and millions of dollars, if they could be young and beautiful forever. But they cannot discover how to do it. Это удивительно, потому что миллионы людей в мире платили бы просто там миллионы долларов для того, чтобы открыть способ, как быть вечно юными и прекрасными. Но они не знают, как это можно сделать. Но преданные получают это бесплатно. So, Srila Prabhupada Sarasvati, he said... Yasya kadapi vasalantala kelanutta. Это Шрила. Данья, данья. Павалейна критакамани. Йогендра дургам гати марусуданопи. Тасьяна мосту брашубану бхуди шейпи. The meaning is that Krishna came to the bank of radical. Это Шрила Прабхупада Сарасвати Такур. Смысл этого стиха в том, что Кришна пришел на берег Радакунды. In the distance on the other side of Radhakund, he looked and saw that Radharani was there with her sakis. И он увидел, что на другой стороне Радакунды Радхарани находится с ее сакхи. But was in Man, the sakis were protecting her. They would not allow Krishna to come nearby. Но она была в мане, и ее сакхи защищали ее, и они бы не позволили Кришне пройти к ней. But by the indication of Brinda Devi, a very gentle breeze began blowing from the side of Radhakund where Radharani was towards the side where Krishna was. Но по милости Бринда Деви ветерок начал дуть from Radharani to Krishna. Ветерок mm-hmm. начал дуть от той стороны, где была Радхарани, на сторону Кришны. Бринда Деви is like the stage director of all the drama of Krishna's Lila. Бринда Деви это как режиссер всей драмы Кришна Лилы. On the order of Бринда Деви, she tells which flowers to blossom, which birds to sing. То есть Бринда Деви повелевает, какие цветы должны цвести, какие птицы должны петь. So the breeze it touched the anchal, the cloth of Radhika. То есть ветерок and became intoxicated and then was going slowly across the surface of Radhika. То есть ветерок, который прикоснулся к анчалу Радхарани, к ее одеяниям, он потихонечку подул в сторону Кришны через Радхакунду. И таким образом, когда он достиг Кришны, Кришна вдохнул аромат Радхарани. Даньяти данья паванейни критакамани. Then he folded his hands and he bowed down to that breeze and said, thank you. Тогда Кришна сложил ладони, поклонился этому ветерку и сказал спасибо. I am very grateful to you, dear breeze. Я очень... That made life successful. Дорогой ветерок, я очень тебе благодарен, ты сделал мою жизнь успешной. So Yogendra, Dhrupada, Gati, Madhusudan, Opi. There are great masters of mystic power. They're called Yogendras. Есть великие мастера таких мистических сил, они называются Йогендрами. Кави, Кави, Антарикша, Будда, Пипалайан, Чаммаса, Друмила, Калабхаджан. All these Yogendras, they're very famous. They're expert in meditation. Это имена Йогендру, которые я сейчас произнес, которые эксперты в медитации. Кави, Друмила и много других. But even when they go into trance for hundreds of years, it's very difficult for them to have a glimpse of Krishna even for a second. Но даже когда они входят в транс медитации на тысячи лет, им очень сложно увидеть Кришну хотя бы на секундочку. If they were to see Krishna, just the light emanating from the tip of the toenail of Krishna for one second, they would think, "Oh, my life is successful." Если бы хотя бы на одну секунду они увидели свет, сияние, исходящее от ноготков на стопах Кришны, они бы подумали, что их жизнь успешна. But that Krishna, he thinks, oh, my life is successful. If he can smell the fragrance of Radharani from very far away. Но этот самый Кришна считает свою жизнь очень успешной, когда ему удается вдохнуть аромат Шримати Радхики, который приносит ветерок. So Srila Prabhupada Saraswati, he's saying, I am not qualified to serve that Radharani, how great she is. И таким образом Шрила Прабхупада Сарасвати говорит, я не достоин, не квалифицирован служить той Радхарани. I am not qualified even to pay obeisances to Radharani. Я даже не достоин предложить ей поклоны. Oh, I am just paying my obeisances to the direction of Radharani's father's house. Я просто предлагаю поклоны издалека дому Шримати Радарани. So, these are the prayers of our great acharyas. Таковы молитвы наших великих ачарий. In only full alliance, then you can see the description of how high is realization of Krishna. Только в этих четырех строках вы можете понять, насколько высоко возвышено сознание Кришны. Да. And how Krishna himself is controlled by the love of Radharani. И как самого Кришну контролирует любовь Радхарани. So how high is the realization of Radharani? Как высоки реализации Радхарани. And the humility of Srila Prabodhananda Sarasvati. И смирение Прабхупады Сарасвати. Все это содержится в лишь одном стихе. Если кто-то будет каждый день воспевать святые имена и всех сохранить эти желания, однажды наступит день, когда они достигнут своей цели. Гора Премананде. Do devotees have any questions? У вас есть вопросы? Да. Yes. Yes. Такой вопрос, что после практики, после инициации, практика стала еще хуже. И как вот нам в нашем положении, потому что положение очень низкое, да? Чтобы надеяться. Нет, на... Как предпринять такие усилия? Да? Сейчас, тихонечко. Как отказаться от вот этих всех желаний, которые завлекают? After the initiation, it became... Malati is feeling that after initiation, her practice actually got worse. And how to refuse and reject the many worldly desires that are coming. Actually, we have no strength of our own. У нас нету силы, у нас самих, нашей собственной силы. Have to Depend on the strength of Guru and Parampara. Мы должны зависеть от силы Гурудевы и Парампары. Depend on the mercy of Nityananda Prabhu. Зависеть от милости Нитянанды Прабху. And Chaitanya Mahaprabhu. И Чайтанья Махапрабху. You should know that your all efforts will go up and down, up and down like this. Вы всегда должны знать, что, ну, на какое-то время ваши усилия всегда будут то вверх, то вниз, то есть так будет. That stage is called Anishtita Bhajana Kriya. Эта стадия называется Anishtita Bhajana Kriya. And you can see all the symptoms are written by Śrīla Viśvanātha Thakura in Madhurya Kadambini. И Śrīla Viśvanātha Chakravarti Thakura написал все симптомы этой стадии в Мадурья Кадамбини. He said, first you have Utsaha Mahi. Big enthusiasm. То есть первый симптом сначала у вас такой Utsaha Mahi, большой энтузиазм. Then the next step, Gana Parla. Then your enthusiasm goes down. Потом ваш энтузиазм вообще уходит просто. And sometimes you engage very strongly and sometimes you become very weak. И иногда вы очень активно вовлекаетесь в бхакти, а иногда вы становитесь очень слабыми. Then you have the stage called Vyodha Vikalpa. Your mind is saying, oh, I should have some material attachments. And then your mind says, no, I should not have any material attachments. И также следующая стадия, это когда иногда ваш ум говорит, так, ну, у меня, может, должно быть немного материальных привязанностей. А потом он говорит, нет, все, там, не должно быть никаких привязанностей. One minute you are saying, I want to be renounced like Raghunath Das Goswami. Next minute you say, I want to have 13 children like Śrīla Bhaktivedanta. В один момент вы говорите, я хочу быть отреченным, как Шрила Рагунатха Дас Госвами, а в другой момент вы тут же говорите, я хочу 13 детей, как Шрила Бхактивинода Тхакура. And your mind is also oscillating in what kind of practice you should do also. И oscillating, what does it mean? In regard to what kind of practice you should perform. И также ваш ум колеблется между тем, какие виды практики вы должны делать. For example, a person says, I have no taste in chanting. I'm going to serve my deities all day. Например, человек может говорить, ну вот что-то мне не хочется воспевать, я лучше божествам послужу своим. Then after some time, I have no taste in serving it. I'm going to chant all day. А потом человек говорит, ну не хочется божествам служить, пойду джабу повоспеваю. Then he says, oh, this chanting. No, I have not read, so I'm going to read all day instead. And so his mind is always changing from different practices without any strong faith in any of them. А потом человек говорит, ну нет, лучше духовную книгу почитаю. И таким образом человек просто колеблется, ну переходит, перескакивает с одной практики на другую, и у него нет веры ни в одну из них сильной при этом. Then there is nilakshama, the inability to follow vows. А есть еще такая неспособность следовать обетам. Oh, from today I'm going to follow this thing, but then you break it. Вы думаете, так, но с сегодняшнего дня буду делать вот это, и потом вы все это бросаете. Then the next stage is called Vishaisanga. Battle against sense gratification. Следующая битва называется, точнее, следующая стадия это битва с наслаждением чувств. That is going on in your mind. Это то, что у вас в голове происходит. While you're chanting, you're having a fight with some sense gratification in the mind. Пока вы воспеваете, у вас в голове происходит такая битва с наслаждениями чувств. The next moment you find that you also do that thing in your life as well, not only in your mind. И, ну, потом вы понимаете, что это происходит не только в уме, но и в жизни. Then the next stage is called Tarangarangini. Следующая стадия Тарангарангини. Now your practice is quite good. Everything is in order. Ваша практика теперь в порядке, все, точнее, все происходит в порядке, все хорошо. But as a side effect of this, oh, so much honor comes, so much wealth comes, so many followers come, and you begin to enjoy all these things. Но в качестве побочного эффекта того, что ваша практика улучшается, у вас появляется такое благосостояние, много последователей, и вы начинаете наслаждаться всеми этими вещами. Before you started to feel some separation, oh. When will I see Radha and Krishna? And now you are just enjoying. То есть раньше вы, ну, испытывали разлуку, думали, когда же я увижу Радху и Кришну, а теперь вы просто наслаждаетесь. And the feeling of separation is gone. И это чувство разлуки уходит. So these are six types of anicchita bhajana kriya. Это that means practice. Then we'll come before the stage of nishtha. So Gurudev, which practice? One. It's six types of anishtita, bhajana kriya. Это шесть типов анишхита баджана крии. Баджана крия means practice, and анишхита means not ништа, not fixed. То есть баджана крия это практика, а анишхита означает без ништхи, то есть ну нестабильная. So you're all thinking of in your life I have many problems, original and unique problems, only mine. То есть... But if you read Kastra, then you'll see your life has already been written there, explained exactly step by step. То есть вы думаете, что в вашей жизни очень много проблем уникальных, лично ваших и ни у кого больше таких нет, но вот, как видите, в шастрах написано, все вообще расписано про вашу жизнь. And all the advanced devotees that already been through it years ago, и... for last life. Many lives before. Все продвинутые преданные уже сталкивались с этими проблемами и преодолели их ну, в прошлой жизни или вообще очень-очень много жизней назад. Don't panic. Не паникуйте. I am guiding you and you're doing all the right things. Я вас веду, и вы делаете все правильные вещи. Especially that you come together and sing bhajans and sing kirtan. And have the kata, Hari kata together, and take Mahaprasadam. You're all going in the right direction. Особенно то, что вы встречаете, собираетесь вместе, поете баджаны и киртан и слушаете Хари катху и Махапрасад почитаете. Это все в правильном направлении вы идете. When I see you all together in the group like this, I become very happy and pray to Nityananda Guru to sprinkle His mercy on you. Когда я вижу вас всех вместе таким образом, я очень счастлив и я молюсь Нитянанде Прабху, чтобы он свою милость пролил на вас. Oh, very soon our Navadvip Parikrama is coming. Is anyone coming? Очень скоро наша Навадвипа Дхама Парикрама будет. Кто-нибудь ли собирается к нам приехать? Все. But if maybe, but Navadvip maybe will try to come, but she's not sure yet. Okay, as many people try to come as possible, and to those who don't come, we'll try to. Live stream everything, so you can follow us at the same time. Все, кто может, приезжайте обязательно, а для тех, кто не сможет, мы постараемся, ну, в таком прямом эфире записывать харикатху. And all of you who cannot come, any place I go, I will remember you. И если вы куда-то не можете поехать, я всегда вас помню, я за вас молюсь. Bali Vrindavan Vihari Lal Ki Jai Jai Radhe Hari Om. So now have kirtan and take prasad. Теперь kirtan и prasad. Hari Krishna. Thank you, Gurudev.